несла осторожно, как кастрюлю с горячими щами. «Вот», — говорит, — «сохранилась». Гармонь была у меня хорошая, хромка и голосистая, баян перебивала. Я еще сыграл на ней что-то вроде «Ноченьки». Уж не помню точно, а Марфа Николаевна опять всплакнула. Когда я умывался в сенях, из кухни донесся голос Марфы Николаевны. «Молодой такой ушел на службу, а уж слесарем был. Видать, толковый». «А ты еще сомневаешься?» — спросила Наташа таким тоном, каким говорят. «А ты не спишь?» И я еще раз подумал, что неспроста мы встретились. На следующий день я пошел наниматься на завод. Начальник отдела кадров встретил меня тепло. «Я, — говорит, — проверенные кадры с хлебом солью встречаю». И в шутку протягивает мне ломтик хлеба, посыпанный солью. «Только вот с квартирами у нас туговато». Он помялся с минуту и говорит: «Не знаю, как вам и предложить. Ко мне приходила Косолапова Марфа. Я с ней поговорил. Так вот, она не против отдать вам одну комнату. Вернее, возвратить. Как вы на это смотрите?» Я согласился поселиться у Косолаповых. Начальник отдела кадров обрадовался. Мы ударили по рукам, и через день я вышел на работу. Не буду вам расписывать свои производственные дела. Там у меня шло все благополучно. Каждый вечер я спешил домой, и мы с Наташей либо пололи и поливали грядки, либо шли в кино. Но все это делалось засветло. Стоило только чуть засидеться нам, как раскрывалось окно, и Марфа Николаевна кричала: «Наташа, домой!» Дома они вязали по вечерам пуховые платки, а осенью и зимой продавали их. Хорошо зарабатывали. Вообще они умели зарабатывать на всем. На рукоделии, на огороде, на молоке. Любили жить в достатке, да и привыкли. Закваска уж такая, деревенская, что ли, кто ее знает. Тогда мне, потомственному пролетарию, ух, как все это не нравилось. «Так что же вам не нравилось?» — спросил я Силаева. «Все! Ведь у нас как было заведено еще до войны? Отработали свое на заводе, и мотай на все четыре стороны. Кто в пивнушку, кто на улицу козла забивать, кто в парк. А там футбол, волейбол и всякая самодеятельность. И, конечно, танцульки на площадках деревянных. Я танцевал до глубокой ночи, а радиола испортилась, под гармошку дуем до зари, сам играл». «Ну, чего иное, а танцевать до козла забивать и теперь не разучились», — сказал я. «Оно вроде бы и не разучились, да все теперь по-другому. Пива нет, водку дуют, и не столько в домино играют, сколько лаются друг с другом. Раньше было три танцплощадки, а еще где гармонь заиграет, там и танцуют. А теперь одна на весь город. Там теснотища, яблоку негде упасть. На бывших футбольных да волейбольных полях полынь и лопухи, а подростки в карты под забором режутся. Девки да бабы платки по вечерам вяжут, да на грядках сгибаются. Мужики, которые поумнее, дома себе строят и сено косят. Люди в разброд стали жить, понимаешь? На работе план гонят до остервенения, а по вечерам одни шабашничают, на обновки зашибают, другие же остатние деньги пропивают. Бывало, по вечерам-то и мужики, и бабы на улице табунились. Все обсудят и взвесят, что на твоем совете. Заботы свои обсуждали, душой отходили. На миру жили, понимаете? А теперь где он, мир-то? Все по углам жмутся. Не то встретятся, чтобы раздавить одну на троих, да посопеть в кулак или полаяться. Это вы чересчур хватили. Вы думаете, я пьян? Да нет. Сгущаете краски, как пишут в газетах, очерняете. Побывали бы в моей шкуре, так запели бы другим голосом. Силаев налил в стопки водки и выпил, не дожидаясь.